Глава 13. Скромный домик Маши в столице показался ей хоромами по сравнению с убогим жильем Томилиных. По всем признакам денег на дрова зимой не хватало, и отапливались лишь нижние помещения. Верхний этаж Томилины закрыли и жили на первом, где располагались кухня, столовая, две спаленки и комнатка для единственной служанки. Впрочем, назвать Прасковью Лазоревну служанкой не поворачивался язык. Дряхлая ветвь старого жреческого рода, та прижилась в доме сначала нянюшкой, затем членом семьи. Ей самой требовалось заботы больше, чем Ульяне и Саше. Однако Прасковья Лазоревна, не желая быть иждивенкой, потихоньку приносила семейству свою крохотную пользу. Она готовила простые блюда, иногда приторговывала на пристани травами с огородика за домом. В банниках вся улица была застроена неопрятными домишками отпрысков мелких дворянских родов. Плесенью пахло в доме, ею же воняло со двора. Маше начало казаться, что все-то здесь прогнило, и оттого становилось тяжело дышать. Сашенька покашливала и временами словно бы задыхалась, и Марья Петровна стала подозревать, что Любавина лечение так и не справилось с болезнью. И не мудрено. Победить сырость и гниль не смогло бы даже самое чудодейственное лекарство. Ульяна Денисовна, она попросила звать ее Улей, страшно стыдилась своего жилья. Пользуясь теплым деньком, она ей чай подала на веранде, что выходила в сад. Маша вздохнула с облегчением. Сюда не доносился запах с улицы, и бражницы суетились у отцветающего базилика. Отобедали капустным пирогом, мясной нарезкой и свежими булочками. Чай пили с малиновым вареньем. Варенье и копченый окорок принесла Маша. Прасковье Лазоревне Томилина нарезала мясо тонкими полосками, и та смаковала лакомство, греясь на солнышке в кресле-качалке. Сразу стало заметно, что сладости для Саши — нечастое удовольствие. И этого Ульяна тоже устыдилась. «Соседи часто приглашают нас к столу, но Саша стесняется. А лучше бы она в гостях ела, потому как...» Чашечка тонкого фарфору, по всей видимости, из остатков старинного сервиза, задрожала в руке вдовы, и та поставила ее на блюдце. Маше ничего не оставалось делать, как сочувственно кивнуть. «И вы?» — робко коснулась она щекотливой темы. «Ни разу не обращались к дальней родне? Левецким?» Ульяна Денисовна покачала головой. «Старый князь Андрей Николаевич и так много сделал для нас с мужем. Он устроил Володю на службу и помогал в продвижении, потом поспешествовал в назначении посмертной пенсии. Я работала у него какое-то время, приводила в порядок библиотечный каталог. Но он уехал, и...» Маша снова кивнула. «Это только кажется, что женщине с ребенком нужно мало. Одни только лекарства в случае хвори могут отрезать от дохода добрую его часть. А этот дом? Сколько стоит его поддерживать, чтобы создать хотя бы минимальные условия для жизни?» И девочка подрастает. Платье уже заметно коротки, а ботинки латаны. В гостях Саша была в приличном наряде, но не иначе, как он у нее один-единственный. И надолго его не хватит. «А Ивану Леонидовичу я не представлена, и стыдно снова кланяться», — продолжила Ульяна Денисовна. «Вот если бы сыскалось побольше для меня учеников, я бы с удовольствием и старанием». «Хотите, я сама его завтра спрошу?» — спросила Маша. «Заведу разговор об учебе в целом, да и верну, если, конечно, возможность представится». «Спросите», — тихо сказала Ульяна Денисовна. «А не выйдет. Я сама через гордость перешагну». Сашенька украсила оба Машиных запястья плетенными браслетиками. «Фраляйн фон Линген привезла немецкого бисеру», — пояснила Ульяна Денисовна. Отсыпала Саша щедро. «Мне право стало неловко». «Ничего, мамочка», — прощебетала девочка. «У Амали еще есть много. Я ей тоже браслетик сплету». «Сплети, как у Марии Петровны. Очень узор необычный». Лицо вдовы смягчалось, когда она смотрела на дочь. И нервные морщинки в уголках глаз разглаживались, когда Ульяна Денисовна забывалась, отвлекаясь от невзгод. Женщины заговорили о преподавании, делясь забавными историями. Томилина рассказала, что также вела у старого князя Левецкого дневники, которые вдольские аристократы обязаны предоставлять в столицу. Саша расставила на столе баночки из-под Монпансье, свое бисерное богатство. Она ловко выплетала узоры, насаживая бусины на шелковую нить. И узоры, они напоминали старинные руны, но не славянские, а иные, которые Мария Петровна мельком проходила на курсах. Хотелось вспомнить, чьи то были словеса, но не вспоминалось. Кельтские, аразонские. Сашенька вдруг закашлялась, и несколько бусин слетело со стола. Девочка чуть не расплакалась. Найти крошечные бисеринки в траве уже не представлялось возможным. «Вот что!» — вдруг сказала Маша прирешительнейшим тоном, которого сама от себя не ожидала. «Уля, Саша, Прасковья Лазоревна, в ближайшие дни приезжайте-ка ко мне. Дом у меня огромный, мне в нем одиноко. С поперечьем я договорилась, яблоки вот спеет. Если, конечно, не боитесь разных росказней». «Но как? Марья Петровна!» Ульяна Денисовна побледнела и прижала руки к груди. «Мы ведь на строе, и мы не сможем вам платить за постой!» Маша фыркнула. «Платить? Это я вам приплачивать готова, если вы согласитесь привести в порядок мои записи». «Но вы собирались уезжать?» Распереживалась вдова, теперь порозовев. Саша же, забыв о грусти, принялась танцевать вокруг стола. «Сдается мне...» Мария Петровна вздохнула и даже почувствовала облегчение от решения. «Это случится не скоро». Иван велел Игнату приготовить костюм для верховой езды, строгий и элегантный, сшитый на случай конных выездов в усадьбе Романовых. Княжич торопил камердинера, чувствуя потребность объясниться. Вот немедля и объясниться. Однако старый дедов слуга Никифор, приковыляв в кабинет, с важностью объявил о гостях. «К вам, ваше сиятельство, Елизавета Тимофеевна Абрамцева с визитом». «Абрамцева?» — раздраженно бросил Иван. «Елизавета Тимофеевна?» «Запамятовал, кто такая». «Софья Сергеевна, племянница, дочь ее покойного брата». «И чего вдруг средь бела дня без извещения о визите?» «Не сказались». «Они вам карточки слались?» — ехидно ввернул Игнат, подав на сгибе руки модный шелковый галстук. «Целых две недели. Только вы изволили по лесам шляться. С дамою». «Попроси обождать», — велел Иван старому слуге. «И в следующий раз, Никифор Степанович, голубчик, присылай мальчишку. Не в твои годы по лестницам карабкаться». Слуга с достоинством поклонился и поковылял к дверям. По упрямому его лицу Левецкий понял. Будет карабкаться, пока ноги ходят. Нужно электрический звонок в кабинет провести. Только поможет ли? Старые удольские слуги, а Иван их побаивался, в свое время были вымуштрованы князем Андреем, а теперь муштровали его внука. Игнат тоже вот осмелел не по чину. Все подтрунивает, чувствуя причастность к тайной авантюре княжича. Да вот только тайне этой жить осталось чуть. Всего-то в длину дороги до тонких осинок. «Марья Петровна тебе не просто дама, а ученая дама. Попридержи язык, когда говоришь о барышне из уважаемого рода», — отчитал камердинера княжич. Игнат, поняв, что перегнул палку, изобразил раскаяние и сконфуженно замолчал, а Иван сбежал вниз. Елизавета Тимофеевна оказалась очаровательнейшей девицей, тоненькой, с фарфоровым личиком и нежным румянцем, и современной, раз явилась без церемоний. В руках Абрамцева держала не менее очаровательный букет. Стало быть, шла сорвать полевых цветов и заглянула по дороге. Дед проворчал бы, что сие для девицы неприлично. Иван, объехав полмира, давно придерживался менее строгих взглядов. Он сам был виноват, игнорировал местное общество, вот и дождался неожиданного визита в самый неподходящий момент. «О, ну, наконец-то вижу вас собственными глазами!» — воскликнула Елизавета Тимофеевна без всяких признаков стеснения. «А так и думала, что обречены мы вас лишь на портрете в ведомостях лицезреть. Так там не разберешь ничего. Отчего же вы нас так не взлюбили, Иван Леонидович? Ждем вас, ждем, а вас все нет и нет!» Дед сказал бы, что девица просто несносна. Иван Леонидович тоже вдруг почувствовал, что широта его взглядов как-то сузилась. «Виноват», — Иван поклонился. «По приезде был занят делами. Я ведь...» «Знаю, знаю», — проворковала девица. «Вы наша надежда и опора в поперечных делах. Вот поверьте, я даже завидую этому вашему поперечью. Оно вас чаще видит». Иван шутливо развел руками и процитировал модного поэта Юлецкого. «Мне по сердцу лесная навь, и более не жду иной людской доли я». Поэтом Юлецкий был, к слову, паршивеньким. Воспевал певец нави, поперечья, во всей его славянской сакральности, но дальше ухоженных подмосковных парков явно не заходил. Он и паутинницу одного разу воспел на приеме у барона Тетерина. Мол, прекрасно, как богиня смерти. В тот момент, как признался потом дед Андрей, ему не понаслышке знавшему, чем чревата встреча в лесу с этой самой богиней, весьма хотелось взять Юлецкого в лес и познакомить с объектом воспевания поближе. «Но это мы как раз понимаем!» Абрамцева наклонила голову к плечику и поглядела на княжича прилукавейшим образом, явно осознавая свою красоту и чары. «И потому прощаем. Завтра к 6 извольте присутствовать у нас на ужине, а то мы с тетушкой рассердимся. Общество соберется милейшее, все давно о вас говорят и жаждут знакомства. А это правда, что приречье скоро навестит князь Андрей Николаевич?» Иван подтвердил. «Старого князя ждут в середине ноября». Елизавета Тимофеевна громко захлопала в ладоши, напугав канарейку в клетке. «Манифик! Как чудесно! А то ведь, знаете, от деревенской скуки одно спасение — приятное общество!» В свою очередь Абрамцева поделилась новостью. Старую усадьбу Возгонцевых готовят к приезду графа Алексея. Уж не ясно, зачем наследник возвращается через столько лет. Может, и продажей родового гнезда заняться вздумал. Но невзыскательное местное общество радо даже короткому визиту. Князь вырвался на свободу лишь после того, как трижды обещал присутствовать на вечере у Абрамцевых. В тонких осинках никто на стук не отозвался. Однако Иван ощутил присутствие поперечных. Скрытное, едва заметное. Веяло от него добром, а не злом. Значит, можно было не беспокоиться. Усадьба под защитой. Не иначе, как водяной порядок навел. И домовой. Без него тоже не обошлось. Водного духа Иван проведал. Тот подтвердил. Хозяйка уехала с визитом. Горничная в храм ушла. Управляющая обычно с утра показывается. Вода в пруду разошлась, посветлела. Поверхность подрагивала от водомерок. Но сам старый водяной был задумчив и рассеян. Осведомился, как идут дела с расселением сыновей. Передал привет Любави и погрузился на дно, где сооружил себе зимнюю берлогу.